Хотя нет, девчушка ни при чем, а вот одеться надо. Но только успела это подумать и, нерешительно откинув простыню, усесться на кровати, как в спальню ворвалась еще одна девушка, на год или два младше первой. Короткие светлые волосы торчат во все стороны, глаза горят непонятно от чего, щеки раскрасневшиеся, дыхание учащенное, одета в обтягивающие трикотажные шортики и в маечку-топик, которую скорее можно назвать неким подобием фривольного бюстгальтера. На ногах что-то похожее на кеды. Притормозила она только возле самой кровати и воскликнула: «Ух, какие классные у тебя сиськи!» И даже руку к ним протянула, словно хотела пощупать, искусственные или натуральные. Шура непроизвольно прикрылась простыней, не зная, как и отреагировать на такую наглость. А та, словно тут же забыв о своем вопросе, уселась рядом и попыталась обнять пленницу за плечи. «Давай подружимся, и я тебе покажу в нашем саду пространственный кокон. Это такая уникальная вещь, я тебе скажу. Просто чудо». Молчащая Марианна с ухмылкой наблюдала за сценой знакомства, словно желала посмотреть, как все дальше получится. Поэтому графиня Святозарова постаралась поставить беспардонную девицу на место, сбросила с плеча ее руку и отодвинулась. «А если не подружимся, то не покажешь?» «Конечно, нет», — раскрыла девушка глаза от изумления. «Как можно? Это же огромный секрет, и даже говорить о нем нельзя никому, кроме самых доверенных людей или самых проверенных друзей. Почему же ты мне о нем сказала, когда мы с тобой даже не знакомы? А чтоб ты быстрее со мной познакомилась и подружилась. Меня зовут Ксюша, мне уже 16, завтра исполняется, так что ты уже в списках приглашенных на мой день рождения. Про тебя я знаю, ты Саша, жена Дмитрия, и даже знаю, что ты беременна и у тебя будет сын, так что мы уже очень знакомы». И она полезла целоваться. Пришлось подставить ей щеку, после чего вскакивать на ноги и мчаться к хохочущей Марианне. Мгновение, и вот уже первое понравившееся платье накинуто на тело. Разве что чуть коротковатое оказалось, да слегка жало в плечах, но Ксения уже стояла рядом и продолжала сыпать вопросами. «Почему у тебя такая стройная фигурка? Занимаешься спортом, и поэтому носишь платье без нижнего белья?» Казалось бы, что общего между спортом и отсутствием трусиков? Но тут же скорбная жалоба: «А мне вот не разрешают». Более старшая девушка наконец-то не выдержала: «Ксюха, как ты себя ведешь? Не хватало, чтобы графиня приняла тебя за глупую и невоспитанную пастушку гусей. И почему ты не на занятиях?» «Да потому что ты сильно хитрая», — задиристо ответила меньшая. «Хочешь сама с гостьей гулять и замок показывать, и мой кокон покажешь без моего разрешения, а я сама хочу, потому и отпросилась с занятий на полчаса раньше». Она развернулась к гостье и заявила с прежней непосредственностью: «Ну что, если ничего больше не будешь надевать, то идем в сад». Александра помотала головой: «Да нет, я все-таки хочу одеться, но без наблюдателей. Странная у тебя стеснительность», — заявила девушка. «Здесь же нет мужчин». Но Марианна уже выталкивала Ксению из спальни, приговаривая на ходу: «Имей совесть, дай Шуре нормально выбрать, что ей нравится. Пошла, пошла, не то отцу пожалуюсь». И уже оглядываясь в дверях, посоветовала пленнице: «Только ты быстрее одевайся, иначе долго я эту ягозу не удержу». Дверь осталась приоткрытой, и из-за нее четко доносились звуки интенсивной перебранки. Тут же по некоторым словам стало понятно, что девушки, если не родные сестры, то кузины. Графиня быстро просмотрела все шкафы и выбрала нижнее белье и довольно плотный, закрывающий все тело костюм, который показался ей предпочтительнее платья в случае бегства или драки. Кажется, он был предназначен для верховой езды. Она вышла из спальни и была тут же подхвачена под руку ликующей Ксенией. «Здорово, мы и в самом деле можем успеть прокатиться на лошадках. Или хочешь просто посмотреть, какие они у нас красивые?» А вот Марианна не одобрила такой выбор одежды. «У нас сейчас разгар лета, жарища». Сестре она сказала строго: «Никаких лошадок, конная прогулка по окрестностям запланирована потом, перед ужином. А пока ты выбрала, что хочешь осмотреть в первую очередь». Готовая к побегу узница, конечно же, выбрала наружное пространство. «Да, хотелось бы полюбоваться вашим садом». И очень скоро пожалела о своем выборе. Во-первых, сад оказался внутренним, окруженным со всех сторон крыльями дворцового комплекса. А во-вторых, там было настолько жарко и влажно, что сразу вспомнилось легкое платьице. Не сад, а натуральные тропики. Фонтаны, пары многоголосий птиц в кронах деревьев. Знакомые на вид пальмы и некоторые фруктовые деревья соседствовали с представителями совсем неизвестной ей флоры. На одних висели плоды, другие поражали красивыми цветками или пока скромно стояли с нераскрывшимися бутонами. Пара экскурсоводов знала об этом саде все. На любой вопрос у них находился ответ. Пленница не только о растениях спрашивала, но пыталась разузнать и другое. «А вы кто такие? Живем мы здесь, с мамой и папой, и папа здесь работает, и все в окрестностях знаете». Следовало выбрать маршрут для побега и место, где потом можно спрятаться. «Еще бы», — ответила Ксения, — «мы тебе все покажем на конной прогулке, и весь дворец. Здесь уйма интересного, и тебе скучать не придется. У меня с собой несколько интересных сувениров было, только вот не пойму, куда моя одежда подевалась». «А чем тебе это не нравится?» — спросила меньшая из сестер, потеребив рукав Сашиного костюма. «Если хочешь, мы тебе все гардеробные комнаты покажем». А старшая сестра сказала прямо: «Твою одежду отдали в лаборатории, а оружие сложили в арсенале. Как я слышала, все будет возвращено после прибытия твоего мужа». «Ао!» — тут же завопила Ксения. «Муж, как я забыла спросить, а он у тебя красивый, а какого роста?» «Ну, не молчи же. Мой муж для меня самый красивый и самый великолепный», — с вызовом ответила Александра. «Но помимо того, что и роста он нормального, так у него еще и такие силы, что он любого в порошок сотрет, кто посмеет меня обидеть, а уж тем более тем не поздоровится, кто». Ее угроза была прервана восторженным писком Ксении. «У-у-у, я тоже такого мужа хочу, хочу, хочу, хочу. Саш, а у твоего Дмитрия есть младший брат, или даже старший? Мне без разницы, лишь бы тоже за меня всех моих обидчиков в порошок стер. Ты бы знала, как меня тут все обижают, кому не лень». И с такой уморительной обидой глянула на хихикающую сестру, что стало ясно, кто первым пойдет на порошок. При этом к пленнице прижалась так крепко, словно умоляя ее защитить от всех напастей и бед, которые погребли ее якобы с головой. Глядя на умильную рожицу Ксении, невозможно было удержаться от улыбки. Поэтому графиня и улыбнулась, вместо того, чтобы отшить это навязчивое чудо и заодно припугнуть обеих девиц, чтобы те стали посговорчивее. Хотя куда уж сговорчивее, сама себя упрекнула пленница. «Кажется, мои гиды полностью на моей стороне и готовы сами к моим душевным ранам прикладываться вместо лекарств. Скорее всего, подлый Крафа специально воспользовался самыми наивными девчонками из окружения, дочерьми своего помощника-палача. Хотя чего это я, у палача таких детей быть не может. Наверное, они дети какого-нибудь экзальтированного, не от мира сего ученого. У таких всегда детятки добрые вырастают, далекие от зла и политики». Ей тут же захотелось проверить свои умозаключения. Странно слышать, что такую милую девочку кто-то смеет обижать. Ксения расплылась в довольной улыбке до ушей, а Шура продолжала: «А братья у вас есть, или сестры?» «Этого добра у нас хватает, у нас вообще семья жутко многодетная», — ответила Марианна. 9 старших братьев и 4 старших сестры. Но не думай, что мы ходим несчастные и обиженные, как болтает Ксюха. Мы любим друг друга и живем мирно почти всегда». Заметив, что младшая показала язык, добавила в голос строгости: «Это только мне не повезло, что есть самая младшая в семье, и ее все дружно разбаловали до невозможности, а меня заставили при ней нянькой быть. Причем хитро заставили, убедили, что я самая добрая и у меня педагогический талант, поэтому никто, кроме меня, не имеет права заниматься воспитанием самой младшей оторвы. Ну я и стараюсь с самого детства, надрываюсь с этой ягозой, и только недавно трюк с приукрашиванием моих талантов раскусила». Младшенькой эти откровения не понравились, и она шумно фыркнула. «Конечно, никто теперь мне потерянного детства не вернет», — продолжала Марианна, — «все радости и романтика пропали в туне. Плюс ко всему и благодарности мне теперь не дождаться. А сколько я наплакалась, когда приходилось эту ходячую напасть покрывать во всех ее проделках и брать вину на себя, не сосчитать. Ну а как же, мне ведь было стыдно, что я эту проказницу как следует не воспитываю, а значит, буду мучиться из-за своей несостоятельности. Потому никогда на нее и не жаловалась». Собеседницы забрались на самый густой участок сада джунглей, и Ксения шла впереди, показывая дорогу. Но после этих слов сестры не выдержала и обернулась: «Так кто из нас больше плачется и притворяется обиженной? Да и вообще, Мар, ты ведь знаешь, как я тебя люблю». И она вновь устремилась вперед, раздвигая кусты с лианами, словно юркая ящерица. Тогда как ее пожизненной воспитательнице сокращенное имя оказалось как бальзам на больное самолюбие. Она тут же заулыбалась, бровки вернулись на место, и девушка уже весело призналась. «Ну конечно, я тоже любила побезобразничать, только мне приходилось на все мои забавы таскать за собой и Ксюху, словно хвостик. Она и сейчас без меня больше часа не выдерживает». Она подошла поближе к Александре и понизила голос. «А раньше она мое имя вообще до двух букв сокращала. Так мама наша настолько жутко ревновала, что мы даже фильмы монтировали по тем моментам. Хи-хи, за обедом с ней познакомишься, а потом и фильмы тебе покажем. А кто еще на обеде будет? Гости какие-то? Друзья? Да нет, мы обедаем по-семейному. Разве что праздник какой или пикник организуем в честь дня рождения. А кто будет? Да кто поблизости и не умчался куда по делам, тот и будет. К тому же 5 братьев уже женаты, а 2 сестры замужем, и не все живут с нами рядом. Надо же, у вас, наверное, и племянников уже полно? Ага, уже 7, с гордостью заявила Марианна. 4 девочки и 3 мальчика. Причем слушаются меня лучше всех. Остановившаяся Ксения развернулась и с некоторой ревностью прокомментировала. Ну да, она ведь у нас самая гениальная воспитательница. Это она из-за того, что постепенно перестает быть общей любимицей и самой балованной в семье, степенно разъяснила Мара и напомнила о цели их тут нахождения. Ну, давай, показывай свое сокровище. Пора отсюда выбираться и на обед идти. Но младшенькая решила потянуть интригу. А вы попробуйте сами кокон рассмотреть. Кто отыщет его вокруг нас? Я той. Она замялась, выбирая награду, и Александра подсказала. Выполнишь любое желание. Идет? Здорово. Подпрыгнула девица от восторга. А если не отыщете, то вы тогда исполняете мои желания. Марианна фыркнула. Я в такие игры не играю. И пояснила гостье. Все равно этот кокон без согласия хозяйки никто увидеть не может. Ну разве что папа отыщет. А, ты просто боишься. А вот Саша согласна. Правда? Александра кивнула, понимая, что желание малолетней красавицы не будет чем-то страшным или постыдным, но потребовала. Но тогда расскажи, как он выглядит, для чего предназначен и каковы его размеры. Заметив сомнение на лице владелицы непонятного чуда, пояснила. Мне ведь надо знать, что искать, веретенообразное тело или спичечный коробок, громадную кошелку или шарик величиной с ноготок, железный танк или каменную бочку. Ну, ты и смешная, рассмеялась Ксения. Ну разве может быть живой охранный кокон в виде танка? И стала терпеливо объяснять. Это такое редкое создание в виде растения, окруженное силовым полем, которое имеет вход в нижней части, словно в осиное гнездо. Внутри может разместиться 3 человека, а если потесниться, то и 4. А во, большой кокон. Графиня начала осматриваться. А нащупать его можно? Нет, он будет уворачиваться от рук чужого человека или пропускать сквозь себя, как и от любого оружия увернется. Мм, не удивлюсь, если у него и имя есть, а? Есть, и очень солидное. Самсон. Старшая сестра не удержалась от комментария. Самсон это означает... «Много самый постоянно спящий, неправда», – бурно возразила Ксения. «Самсон – это самое спасительное окошко в никуда. На нем можно раз в день перемещаться куда пожелаешь, а то и 2». Марианна перешла на укоризненный тон. «Тебя ведь отец предупреждал, что о способностях Самсона никому постороннему даже заикаться нельзя». Но замечание было воспринято в штыки. «А с каких это пор ты мне вдруг стала посторонней? Неужели с той минуты, когда я подружилась с Сашей и она пообещала мне отыскать мужа среди братьев своего Дмитрия?» Светозарова прикрылась вежливой улыбкой. «К сожалению, у моего мужа нет братьев, но я постараюсь тебя познакомить с одним парнем». А сама лихорадочно размышляла. «Наивную девчушку, конечно, жалко до слез, но мне деликатничать не пристало. Я здесь в положении жертвы, и мне надо спасаться из плена, а где-то здесь не иначе, как живой телепорт. Если бы мне удалось его рассмотреть, а потом и забраться внутрь, ао, я бы знала, куда отправиться, и что делать, тоже бы сообразила. Только вот несколько странно, что ученый настолько балует свою меньшую дочь, что вручил ей такое чудо. Или она меня попросту обманывает по поводу телепортации, или я сама чего не поняла, но высмотреть этот кокон надо всенепременно. Ну, где же он? И пока сестры не злобиво, скорее даже с любовью переругивались, не то гостья, не то почетная узница применила все свои навыки и умения. Тем более, что во время последних занятий в группе начинающих торговцев она заметно развила и усилила дары, полученные во время второго рождения в магической суспензии. Сказались уроки не только Баюнга Шуэ Слава, но и консультаций, которые успел ей дать вечно занятый верховный целитель Титтлбрайс. Ну и, кроме всех этих занятий, шло общение с магической сущностью Эрлианой, которая своей так называемой матери-подружке скидывала в сознание все, что считала нужным. Знаний накопилось много, но вот до их воплощения следовало еще заниматься, тренироваться и практиковаться годами и годами. Тем не менее полученные организмом дары дали мощные толчки к развитию и усовершенствованию. Створы между мирами графиня лучше видеть не стала, но в остальном подтянулась заметно, в том числе и в умении рассмотреть суть вещей, а то и некоторые твердые предметы уже получалось у нее просматривать насквозь, и в данном случае это пригодилось, и присматриваться долго не пришлось. Гигантское веретено, более 5 метров в высоту, висело сразу за спиной Ксении. Внешне Самсон напоминал вытянутый кокосовый орех, такой же волосатый и серо-буро-коричневый, но сразу указывать на него не стоило, делая вид, что решил обойти небольшую полянку по периметру и ощупать все пустое пространство подряд. Шура прошагала треть дистанции и наконец-то добралась до кокона. Непосредственная Ксения тут же притихла. Александра осторожно попыталась прощупать нечто, видимое только с помощью магических умений. Существо и в самом деле вначале отодвигалось в сторону, а потом пропустило руки сквозь себя, словно являлось банальным миражем. Но в то же время заработали и другие органы чувств в теле женщины, и она не просто сумела ощутить под пальцами нечто живое и не ускользающее, но и, сконцентрировавшись, ухватить это нечто. Не сильно, конечно, получилось, так, словно подушечками пальцев погладила ускользнувшую кошку. Но Самсону и этого хватило. Он недовольно зашипел, шарахнулся в гущу деревьев настолько резко, что те закачались от его невидимых ударов. Александра повернулась к ошарашенным сестричкам и невинно поинтересовалась, а чего это он такой запуганный, я его только погладить хотела. Удрученная Ксения покорно выдохнула. Ты выиграла, с меня одно желание. Загадаешь сразу? Да нет, чуть позже, я ведь даже не мечтала выиграть. Ну и ладно, думай пока. Повеселела младшенькая и крикнула в гущу деревьев. Самсон, иди ко мне. Пока тот приближался к ней по дуге, с опаской обходя незнакомку, Ксения спросила, а как ты его увидела, да еще и дотронуться смогла, у тебя тоже такой кокон есть, и тебе его Дмитрий подарил или папа с мамой? Увы, родителей у меня нет, и я их даже не помню, ответила Александра, и о таком чуде, как твой Самсон, слышу впервые, просто мне в том месте воздух показался более плотным, вот я и решила руками прощупать. Странно, его даже папа не может нащупать без моего желания, только видит. Самсон, давай, покажись нам. Ксения прикоснулась к нижней, словно отсеченной, кромке веретена. Вон и он. Под это восклицание глазам пленницы предстало существо, которое она уже и так успела рассмотреть довольно четко своими умениями начинающего торговца. Правда, красивый, что можно было найти красивого в огромном волосатом кокосе, понять было сложно, но кивнуть в ответ пришлось, как и протянуть с восторгом. И какой огромный и сильный. Забираемся внутрь, напрасный вопрос. Будь пленница уверена в своих знаниях, силах и умениях, уже давно бы привязала своих гидов к деревьям и убралась на Самсоне как можно дальше отсюда. Но с первого раза, да еще на неприрученном существе, куда-либо передвигаться, да и вообще находиться внутри него, чревато. Поэтому только кивнула, стараясь не пропустить ни движения, ни звука. Ксения присела под срез, опустила вниз короткую травяную лесенку с 2 перекладинами и с их помощью юркнула вверх. Только простенькие кеды мелькнули, хотя сразу послышался ее голос. «Давайте за мной!» Марианна предложила первой забираться гостье, и та не стала кочевряжиться. Убивать ее таким экзотическим способом, как заманив в дивный кокон, никто не стал бы. И вскоре оказалась внутри этого странного волосатика, живого телепорта. Там он напоминал внутренности батискафа, выпуклость на рост для сидения по кругу, некое подобие откидного столика из мягкой коры, который опустился между усевшимися девушками, и мягкая подстилка за спинами. Причем подстилка только ощущалась, будучи просматриваемой почти насквозь. Поэтому было отчетливо видно все, что находится снаружи. Над головами сидящих почти не оставалось места. Там, в подобии сеток из лиан громоздились какие-то свертки и некое подобие бурдюков. Неприкосновенный запас, солидно пояснила хозяйка Самсона, на всякий пожарный случай. Да, впечатляет. С восторгом покачала головой графиня. И что, ваш отец всем такие коконы раздаривает? Нет, откровенничала любимица семьи. только у меня такой есть. Но папа надеется, что когда-нибудь Самсон начнет размножаться почкованием, и тогда кокон будет у каждого в семье. Немножко подумала и предложила. А прокатиться хочешь? Конечно, хочу. Постаралась Светозарова перейти на самый медоточивый тон. Тем более знаю место одно прекрасное. Называется Магическая Академия Целителей. Там такие волшебники и маги обучаются, лучшие из лучших. Заодно ты могла бы познакомиться с любым, который тебе бы понравился. Вдруг будущего мужа себе отыщешь? Ну, совсем наивными и глупыми сестры не были. По крайней мере, старшая. Потому что Марианна сдержала смешок, улыбнулась краешком рта и теперь, как истинный, умудренный опытом педагог, ждала, как отреагирует ее подопечная. Та скорбно вздохнула. Нет, не получится. В другой мир нельзя. Да мы ненадолго. Пленница старалась не коситься на Марианну. Тем более ты мне должна одно желание. Ну и что? Удивилась девица. И перешла на поучительный тон. Желания должны быть реальные и выполнимые. А тут ты вознамерилась от нас сбежать, да еще и с нашей помощью. Мне-то ладно, ничего не будет. Если будет, так я привычная. А вот Мар точно достанется за все и за всех. Тебе ее не жалко? Смущенная Александра старалась не хмуриться. Понимаешь, если я гостья, то хочу в этом убедиться. Если есть у меня возможность наведаться домой, значит, мы это проверяем и тут же возвращаемся обратно. И опять прозвучало, не получится. По нескольким причинам. А самое последнее, это и самое важное. Отец предупредил меня, что ты попросишься домой, и я пообещала, что ни на какие уговоры не поддамся. Он мне, конечно, поверил, но на всякий случай перенастроил Самсона так, что тот лишь после его команды может переместиться дальше, чем за границы нашего континента. Как вариант побега, не исключается, подумала графиня. Только и надо, что провести перенастройку и уговорить эту ягозу выдать мне непосредственную команду на перемещение. А как ее уговорить? Да, не иначе как взяв в заложницы ее обожаемую учительницу Ма. Не по мне. И что теперь? А теперь давайте прокатимся к веранде, предложила старшая из сестер. Не знаю, как вы, но я уже порядком проголодалась. Точно, точно. Самсон, вперед, скомандовала Ксения кокону и уточнила. И можешь напрямик. Вначале Александре было страшно, когда толстенные стволы, ветки и прочая растительность стали надвигаться, а потом и быстро пронзать тело насквозь, не вызывая никаких ощущений. Потом удалось несколько абстрагироваться от видимого эффекта, представив, что деревья и все остальное просто иллюзии, проекции изображений, и ничего более. Стало полегче, и появилась возможность спокойно вдохнуть и выдохнуть. Тем более, что дорога назад сквозь тернии, правда, к другой стороне сада, заняла всего лишь 3 минуты. Там Ксения скомандовала остановиться в центре гигантской цветочной клумбы, где путешественницы удачно и десантировались на мягкую, покрытую травой дорожку. А так и не проявившийся для постороннего взгляда кокон живой телепортации поспешил на указанное хозяйкой место ожидания. А хозяйка уже опять прочно ухватила пленницу за рукав костюма и, подталкивая в нужную сторону, тараторила, словно из автомата. «Сейчас зайдем ко мне, и ты посмотришь, какая у меня комната. Заодно можем там переодеться. Рядом гардеробные старших сестер. И у меня такие шикарные душевые комнаты с горячими струями и со специальным холодным паром. Взбадривает, феноменально. К тому же мне надо переодеться, потому что мама за стол в таких вот шортах не пускает. Чаще всего мне все равно, и я бегу перекусить прямо на кухню, но мне запретили тебя вести к поварам. Мама угрожала мне истерикой, а братья всерьез намекнули, что никогда не возьмут меня за это на охоту. Так что извини, придется идти обедать со всеми». И последнюю фразу таким тоном прощебетала, словно гостья буквально на коленях только что умоляла отвезти ее именно на присно известную кухню, о которой мечтают все нормальные, свободолюбивые женщины. Ну чего уж там, она и в самом деле классная. Пришлось признаться самой себе, на такую лапочку и в самом деле никто обижаться долго не сможет. Жаль, что у меня такой сестры не было, да и от двух бы не отказалась. А комнатка Ксении, скорее даже зал 8×12 метров, оказалась не просто диковиной, а специально, с огромной фантазией стилизованной под полный, неописуемый бардак. Смесь мечты панка, граффити художника, собирателя масок, сатаниста, воздыхателя рок-групп, гота, поклонника мелких висюлек и сотни колокольчиков, владельца коллекции блестящих ятаганов в количестве штук 40, любящего трофея охотника, ценителя небольших скульптур, сделанных примитивистом, человека, практикующего спорт в виде баскетбола и прочее. Все это вкупе настолько шокировало, что минуты две разбегающиеся в стороны глаза Александры никак не могли вернуться на место. Она стояла и с глухой тоской вспоминала свое детдомовское детство, еле сдерживая рвущийся наружу вой непроизвольной зависти. «Ну почему у меня такого не было? Почему? Даже сотой, даже миллиардной частички этого не было. И ведь по большому счету здесь не замечалось ничего особенно дорогого или роскошного. Ну, разве что ятаганы или головы нескольких диковинных тварей. Все остальное можно было бы найти на любой свалке. Тогда как в детдоме только и разрешали, что на тыльной стороне дверцы своего шкафчика или тумбочки приколоть кнопками, не дай бог приклеить клеем, вырезанные из журналов фотографии артистов. Она бы еще долго так стояла, вспоминая утерянные детские годы и неиспытанные радости вот такой вот маленькой, да что там маленькой, огромной свободы, но теперь уже под локоть ее тронула Марианна. «Идем в душ, а то Ксюха нас сейчас тут из брандспойта поливать начнет, есть у нее и такая пакость в душевой, а из двери ванной комнаты уже неслось, если только не появитесь, считаю до 10, раз, два». Девушки двинулись туда, и старшенькая пыталась выгородить младшенькую. Здесь все первый раз в себя не могут прийти от ужаса. Уж на что нам все позволяли, но Ксюха всех переплюнула своими фантазиями. Мать сюда не заходит вообще, и только отец несколько раз здесь умудрился проводить по парочке часов и более. Все рассматривал и выспрашивал, и при этом они оба дико хохотали. Раздеваемся. А Светозарова теперь замерла на пороге настоящего ванного комплекса. Став графиней совсем недавно, она до сих пор не привыкла к той роскоши, которая царила в замке у мужа в свирепой долине, и принимала слова Дмитрия за шутку, когда тот утверждал, что теснота в ванных комнатах его личных апартаментов обусловлена жадностью и скудоумием при строительстве, настолько ему хотелось как можно больше места выделить под Академию целителей. Он же утверждал, что в герцогстве томной печали герцогский комплекс будет строиться с совсем иным размахом, без всяких ограничений голодного детства. Но здесь было бы чему поразиться и самому Дмитрию. Тут наличествовало все, начиная с того, что высота помещения была около 10 метров, и заканчивая странным шаром воды, висящим по центру. Под ним 1,5 метра свободного пространства, как раз над округлым 6-метровым бассейном. Над ним, у самого потолка, 1,5 метра просто чистого пространства. Причем создавалось такое впечатление, что шар диаметром 6 метров не был запечатан в какую-то пленку или заключен в твердую поверхность аквариума. По его поверхности пробегали порой мелкие волны. «Странный у них папа», — мелькнула рассеянная мысль на периферии сознания. «Слишком уж шикарно его семейка проживает. Не удивлюсь, если он в империи Укров и самый главный мозговой центр». После осмотра душевых, бурлящих ванн, фонтанов и даже водопадов, расположенных по периметру зала, гостья ткнула рукой в центр помещения. «А это что? Сейчас покажу». Уже раздевшаяся догола Марианна прятала свои непокорные волосы под прозрачную шапочку. «Главное, вонзиться в воду примерно до пупка, а потом попадаешь во внутреннюю гравитацию. Смотри». Пробежалась, набрала разгон из бортика бассейна, подпрыгнула, подняв руки, к переливающемуся голубизной шару. Словно нырнула в бассейн, только сделала это вверх. Заметно было, как тело все-таки не летит без замедления, но когда оно, почти зависнув в крайней точке взлета, вонзилось в шар по пояс, то стало ускоряться, словно тот всасывал купальщицу в себя. Видно было, как Марианна развернулась в прозрачной толще воды и вынырнула на поверхности круглого скопления головой вниз, еще и рукой призывно махнула. «Пробуй, получится у тебя с первого раза или нет?» А тут и исходящая странным паром Ксения выскочила из затуманенного пространства душевой кабинки. Начав разгоняться для прыжка вверх, она заметила, что гостья так и стоит одетая и с отвисшей челюстью, резко сместилась влево и стала поднимать с пола у стены черную нить шланга с распылителем на конце. «Сейчас я ее освежу». Сама мысль, что потом придется стаскивать прилипший к мокрому телу костюм, заставила Александру действовать быстро и решительно. Мгновенно разоблачилась, разогналась и, закрыв глаза, прыгнула вверх. Забава началась. Глава 12. Семейные истории. Долго простаивать встретившимся после 20-летней разлуки матери и сыну Крофа не дал. Так и переминаясь с ноги на ногу возле обеденного стола, он минут через 5 довольно громко и резко поинтересовался. «Может, вначале все-таки пообедаем, а уже потом вы сможете остаться наедине и наговориться, сколько вам пожелается». Анастасия обожгла его строгим взглядом, но тут же смягчилась, вспомнив о масштабности доставленного сюрприза. Поэтому сказала облагодетельствовала, словно заранее простила все будущие прегрешения как своего супруга, так и своего свекра. «Можете начинать без нас, мы подойдем чуть позже». И, нисколько не интересуясь мнением Дмитрия, цепко ухватила его за запястье и повела за собой в переходы дворца. Благо, далеко не шли, а проскользнули в первую попавшуюся комнату не то отдыха, не то переговоров. И там начало с того, что потребовало. «Снимай все это с себя, здесь тебе ничего не грозит. И что бы ты хотел поесть, сейчас сюда моментально доставят любые лакомства». Дмитрий с некоторым сомнением стал снимать с себя оружие и сюртук. «А твой муж не обидится, что мы не с ним за столом? Да мы уже спали после обжорства на балу. Так что он, если и укусит крылышко куриное, то только за компанию со своим папочкой. Ну, тогда и в самом деле пусть принесут. Как-то не до еды было в последние сутки. А пока я ем, ты мне расскажешь, почему ты здесь и где сейчас отец». Анастасия Ивановна, хотя такую молодую женщину и язык не поворачивался называть по отчеству, нашептала что-то в кулон, висевший на шее, и уселась рядом с сыном, не сводя с него счастливого взгляда. Замелькавшие слуги накрывали на стол, а она начала с вопроса. «Твой отец остался на земле?» «Нет, он пропал вместе с тобой». «Увы, сынок, значит, он, скорее всего, погиб». «Тогда, в парке, когда мы прогуливались под дождем, Петр заметил что-то странное, заставил нас подойти и все удивлялся, что мы туманного полумесяца не видим. А потом вдруг ударили молнии, громыхнул гром, и мы стали падать в бездну. И что интересно, я еще как-то могла его удержать, он словно притормаживал в падении, держась за мою ладонь, но я вырвала руку, пытаясь дотянуться до Леночки. В результате и Леночка исчезла с моих глаз в очередной вспышке молнии, и Петр, я это рассмотрела со всей очевидностью, рухнул в некое подобие жерла вулкана. И жар из этого жерла был такой, что у меня сгорели волосы на голове. Затем меня словно порывом ледяного ветра снесло в сторону, и я очнулась в каком-то диком поле, заросшем кустарниками и травой по колено. Платье наполовину истлевшее, от прически только две жалкие, не сгоревшие пряди, и, как поняла со временем, в совершенно чужом мире. Она со всхлипом вздохнула, припоминая тот страшный, самый трагический момент своей жизни, и только через некоторое время смогла продолжить рассказ. Первые часы в новом мире она провела в рыданиях и бесцельном метании по бескрайнему, казалось бы, полю. Судьба мужа была печальной, а вот о дочери она почему-то решила, что та упала назад, в тот самый парк, где они прогуливались. Тут она поинтересовалась у Дмитрия. «Правда, Леночка с тобой?» Не желая сразу сваливать на мать печальную историю почти 20-летнего рабства Леночки, граф Дин просто подтвердил. «Да, она со мной, хотя ей тоже в жизни досталось, но об этом позже, о себе продолжай». И мать продолжила. К вечеру первого дня она дошла до проселочной дороги и двинулась по ней, но засветло к людям не вышла, и пришлось заночевать в стогу сена. Ее поразил закат, фиолетовый, с какими-то странными световыми завихрениями, которые пронзали многослойные, невероятно высокие облака. Но мало ли какие случаются закаты на земле, она больше вздрагивала от каждого шороха, чем спала. А когда все-таки уснула, к стогу пришла огромная серая собака. Мать так ей обрадовалась, что даже бросилась обнимать, надеясь, что та выведет ее к людям, и принялась уговаривать. «Ну, давай, моя хорошая, выводи к ближайшему селу. Ты понимаешь меня? К людям, людям выводи». Умная, видимо, попалось животное, ибо, как-то странно повздыхав и словно подумав, потрусила через ближайшую поляну. Порой притормаживала и поглядывала на спешившую следом женщину. Потом прошли рощицу, перебрались через широкий овраг и, перейдя вброд речушку, вышли к другой дороге. Но собака продолжала вести напрямик, своим уверенным движением не давая усомниться в выборе направления. Пересекли громадный луг, а вот в очередном лесочке серый проводник привел женщину к глубокой яме с отвесными стенами, из которой раздавалось жалобное поскуливание. В явно вырытой специально ловушке на большого зверя находился щенок, месяцев двух от роду, с огромной головой и толстенными лапами. «Ой, какой милый, но все равно так нечестно». Несколько расстроенная таким меркантильным отношением к себе, Анастасия все-таки нашла длинную толстую сухую ветку, спустилась в яму и достала щенка, и сразу же заметила, что у того сломана передняя лапа, да и собака, видимо, это понимала, поэтому, часто облизывая свое чадо, умоляюще глядела на женщину воистину собачьим взглядом, словно намекая, что щенка следует не только спасти из ямы, но и принести к людям. Будучи врачом по специальности, Анастасия без особого труда поставила кость на место и наложила шину из подручных материалов. Но уже тогда она была ошарашена своим дивным, совершенно немыслимым ранее умением. Не особо напрягаясь, она невооруженным глазом увидела сквозь шерсть, кожу и прочие ткани сломанную косточку, словно под рентгеном. Для пробы и сравнения сосредоточила взгляд на своей руке и тоже увидела кости. Да и все внутренности просматривались, сообразно желанию. Из шока вышла быстро. Щенок, поскуливая от неприятных ощущений, не больно укусил ее за руку. Тотчас решила, по какому-то наитию, обезболить лапу на небольшое время, и это получилось простым нажатием нескольких точек на теле животного. «Кажется, мне не только волосы выжгло», — с грустью констатировала она, «но и превратила не то в колдунью, не то в бабу-ягу. Как же меня теперь на работе встретит? Выгонит или еще две зарплаты рентгенолога и анестезиолога платить станут?» Тогда она еще думала, что находится недалеко от места дислокации их воинской части, да и любой другой участок Европы ее не испугал бы. Собака долго рассиживаться и заниматься самокопанием не дала. Как только шина на лапу щенка была наложена, потянула зубами за подол обгоревшего плаща, мол, теперь-то уж точно идем к людям. Да и направление пути не слишком-то отклонилось в сторону, градусов на 40, не больше. Вот разве что массивного щенка нести было тяжело, и с каждым метром он становился тяжелее. «Эй, собака, ну-ка стой», — сообразила женщина, — «давай вот так попробуем». И уложив пострадавшее чадо на холку матери, пошла рядом, попросту придерживая малыша, чтоб не упал. Так стало легче. Когда приблизились к опушке величественного бора, начались первые, не совсем понятные встречи. Вначале две бабки, идущие навстречу по тропе, вдруг с визгом метнулись в сторону и скрылись в густом кустарнике. Еще и кошелки свои бросили, с грибами и ягодами. Анастасия хотела остановиться и позвать женщин, но собака даже не приостановилась на том месте. Затем также странно поступили три подростка. Они двигались справа, перпендикулярно тропе, но, завидев идущих, бросились прочь, словно их кипятком ошпарили. При этом отроки кричали, словно в панике. «Шойт! Шойт!» Опечаленная Анастасия восприняла крики в свой адрес, потому что выгоревшие волосы и покрытая ожогами голова и в самом деле могли любому встречному поперечному напомнить черта. Правда, поляки, на территории которых вроде этот лес находился, несколько иначе называли представителя ада, но мало ли как в данной местности на свой манер называют ведьм, у каждого ляха свой прононс и свои тараканы в голове. Но опять-таки одежда испуганных теток и одеяния подростков просто бросались в глаза. Уж на что Анастасия себя считала знатоком народной одежды, но таких несуразных и с гротескными расцветками накидок и балахонов никогда прежде не встречала. Так что уже тогда в душе стала разрастаться тревога. Вроде не Польша, а что тогда? Голландия или Ирландия? Там любят подобные нагромождения красок, и есть поселки со швеями, богатыми на фантазию. Когда вышли из леса и в понижающейся долине открылись широко раскинувшиеся поселения и замки со странными формами, сердечко ёкнуло с самыми плохими предчувствиями. Это не земля, да и отсутствие линии электропередачи о чем-то говорило. Но сколько ни стой, ничего выяснить не получится. Следовало идти к ближайшему поселку, до которого было километра два через пастбище. Пока людей не было видно, как и коров или иной домашней скотины, только вдали, у самой околицы поселка, мелькали фигурки тех самых бегущих подростков, которые шарахнулись в сторону от тропы. Но собака идти дальше отказалась. Пока женщина во все глаза пялилась на долину, животное легло на землю, помогло щенку скатиться вниз и облизывало свое чадо так интенсивно, с поскуливанием и жалобным воем, словно то умирало. А когда Анастасия обратила внимание на странную сценку, собака встала, развернулась мордой к лесу и сделала первый шаг. «Стоять!» Вышла Анастасия из оцепенения. «Ты куда это собралась?» «Пошли в поселок». Но та лишь грустно посмотрела ей в лицо, потом коротко, чуть ли не со слезами взглянула на поскуливающее потомство и теперь уже бесповоротно двинулась в лес. Ни на какие крики псина больше не реагировала, чем разозлила и так несчастную помощницу до крайности. «Водает! Это же надо, дитя свое бросить! Причем такое дитя, что я его попросту не дотащу. Он ведь размером с кабанчика. И что же это такое здесь творится? Но, чуть успокоившись, решила. Видимо, прежние хозяева сильно обидели собачонку, раз она не хочет к ним возвращаться. Но ей-то можно где угодно жить, а мне вот вне поселка не выжить. И что делать? Повздыхала, поохала, да и взвалила щенка себе на плечи, как мохнатый воротник. Где-то за серединой луга решила сделать привал и чуток расслабить занывшую от тяжести спину до шею распрямить. Но бесцельно сидеть в густой траве не смогла, а стала собирать вполне земные ромашки с васильками. Потом пришла мысль сделать венок, да хоть так прикрыть немного обожженную голову. Иначе опять первые встречные не то шитом, не то чертом обзовут. Веночек получился на славу, и даже милый щенок уже посматривал на свою спасительницу совсем иным, вроде удивленным взглядом. «А как тебя хоть кличут, малыш?» Тот, словно пожимая плечами, недоуменно махнул хвостом. «А давай я тебя за мощь Геркулесом назову, временно, пока твои хозяева не отыщутся. А, может, случайно, а может, просто устал», но зверь кивнул, утверждая для себя славное имя. А когда во второй раз оказался на закорках у своей спасительницы, заснул уже на первой сотне метров. И все равно венок не помог во время первых встреч с обитателями поселка. Вначале из каждого подворья путницу облаивали с яростной злобой собаки, а потом еще и все находившиеся там люди исчезали, словно по мановению волшебной палочки. Да и на улицах не оказалось ни подростков, ни старушек. От греха подальше прятались в избы. Ну и пару раз из-за приоткрытых ставен донеслись уже знакомые восклицания. «Шойт, это, Шойт!» Да в одном из дворов впереди прокричала какая-то женщина. «Дети, немедленно в дом, не то сама сейчас вас зашибу». Стало легче и тревожнее одновременно. Легче, потому что говорили на понятном, родном русском языке. Так вначале показалось, а тревожней, из-за такого странного отношения. Подобным образом относятся только к зачумленным или прокаженным, или уж совсем к явным ведьмам, у которых на лбу рога растут и вместо ступней копыта. «Как бы меня на костер не поволокли», — запоздало подумала Анастасия. «Забитые они здесь, дикие какие-то, надо было сразу к замку топать, еще бы этого Геркулеса сонного в чьи-то руки пристроить». Дома впечатляли своей массивностью, основательностью и сразу видимым достатком. Высокие чердачные помещения, большие окна, все это на высоком фундаменте, с явно подвальными окошками. По три, а то и четыре сарая на задах, крытые сеновалы, и все это под красной черепицей. Соломы или камышом крыши не кроют, да и огорожено каждое подворье забором из крепких досок в рост человека. Ворота у каждого дома хоть и без украшений, но прочные, обитые полосами железа. Такие не каждый таран пробьет. Видны телеги и другие повозки, слышно ржание лошадей. Коровы тоже мычат, перекрывая собачий лай, крики петухов слышны и прочие звуки, означающие крепкие кулацкие хозяйства. Так и дошла до центра поселка, ориентируясь на самый большой дом. Если уж там никто навстречу не выйдет, точно придется к ближайшему замку тащиться. Но староста оказался на месте, и, наверное, ему по должности полагалось встречать разных там шитов, чертей или бабаев. Он стоял возле своих ворот, пялился во все глаза на приближавшуюся путницу и боялся. От него так и несло легко ощущаемым чувством страха и безнадежности. «Ну да, меня и в самом деле можно принять за кого угодно», — подумала женщина, с кряхтением сняла щенка с шеи и уложила возле своих ног. Сапоги резиновые, плащ странный, весь в дырах, и платье прожжено во многих местах. Укрыться сетью, и то надежнее было бы от странного взгляда этого бугая. А бугай староста несколько расслабился, видя, что щенок живой и вяло шевелится во сне, и вдруг поклонился в пояс. «Чем могу служить благородной госпоже?» «Наверное, он тут один щеголял в хромовых сапогах, брюках галифе и подпоясанной атласной однотонной рубахе. Потому что несколько зевак, начавших несмело подтягиваться по кривым улочкам к центру поселка, ничего на себе, кроме разноцветных накидок, от которых в глазах рябило, до лаптей, не имели». Несколько странное обращение не выбило благородную женщину из намеченной колеи общения. Раз на костер не волокут, следовало тут же хоть что-то выяснить. «А вы кто будете?» От старосты повеяло удивлением, но отвечать он стал вполне обстоятельно. «Паяльские мы, и поселок наш Малая Паяль называется. Все входим в вотчину барона нашего, его светлости Вальтера Гирника. Значит, другие поселки другим баронам принадлежат? «Как можно, благородная госпожа?» – опять испугался представитель местной власти. «Здесь вся долина барону принадлежит и все поселки. Средняя Паяль, большая». «Понятно, понятно», – оборвала она его. «И в каком из этих замков ваш барон проживает?» Погрустневший мужик кивнул в сторону самого скромного на вид, да и самого дальнего отсюда. «Вон там он, сердешный, и мучается». Увидев на лице путницы немой вопрос, поспешно добавил: «Хворает он, болезный. Целители гутарят, что на днях точно помрет. Анастасии хотелось и есть, и пить, и просто присесть да отдохнуть, но нужно было разобраться, куда же она все-таки попала, и что-то ей подсказывало, что на все свои вопросы она здесь ответов не получит. Да и говор, когда она к нему прислушалась, совершенно не напоминал русский язык. Как же я их тогда понимаю, да еще и сама разговаривать умудряюсь. Или я, кроме умения работать рентгеновским аппаратом, еще и в полиглота превратилась. Все языки мира стала понимать, хм, вот этим сейчас и поинтересуемся. А вообще, как это ваше государство называется?» У мужика начался нервный тик, и он грохнулся на колени почему-то. «Лидгарская империя». Голос его звучал хоть и глухо, но слова вылетали разборчивые. «Под правлением императора династии Эйзенбера. А как ваш мир называется?» «Мир фиолетового наваждения». Вот тут и стали понятны увиденные накануне прелести фиолетового заката. Но какой толк от такого понимания? Как домой-то добраться? Да и возможно ли такое? Тяжкие думы настолько одолевали Анастасию, что она не совсем адекватно восприняла саму коленопреклоненную позу старосты. Раз мир иной, то и порядки такие, так что удивляться не стоит. Может, у них тут вообще так принято незнакомых дам встречать, или матриархат царит, или дырявый плащ с резиновыми полусапожками и вкупе с веночком имеют право носить только высшие дворяне империи. Просить у этого бугая еду ей не хотелось, да и заплатить было нечем. В карманах только бумажка в 10 злотых, совершенно в данном мире неуместная, с особой ностальгией напоминала о земле. Постояла, повздыхала, прикинула расстояние до указанного замка и нагнулась прощаться с Геркулесом. «Ну ладно, герой, постарайся в ямы больше не падать. Думаю, и хозяева за тобой скоро заявятся, так что не скучай». Потрепала песика по холке и двинулась дальше по дороге, но чуть не подпрыгнула от скорбного вопля старосты. «Не губи, благодетельница, и прости, что сразу не признали. Темные мы да отсталые, никогда на нас благо в виде высшей гарти не сходило». Она ошарашенно смотрела на мужика, который теперь вообще лежал во весь рост на земле, пачкая рубаху в пыли, и с мольбой протягивал к ней руки. Причем сам-то вперед не полз, а наоборот, отползал, извиваясь, назад. Подошедшие ближе сельские зеваки, увидев такое унижение своего лидера, тоже стали пятиться да на полусогнутых рассасываться по улочкам в сторону своих домов. Так и захотелось рявкнуть с обидой: «Никакая я не гарти, и нечего в мой адрес матюгаться». Но, с другой стороны, теперь уже страх от старосты исходил прямо-таки ощутимый на физическом уровне. Что-то пошло не так, и дальнейшие расспросы могли только ухудшить положение. И еще ведь надо знать, что спросить и как. Но после минуты ступора она выбрала линию поведения: «Успокойся, никто на тебя зла не держит, и прощения просить не стоит. Поднимись». «Ну вот сразу бы так, а что ты знаешь о гарте?» Мужик хоть на ноги и встал, но рубаху от пыли не отряхивал, всей своей позой показывая, что готов снова улечься на грунт, если его ответы чем-то не понравятся. «Гарти – это повелители леса», – пояснил он. «Они определяют деревьям, где им расти, указывают рекам, где им течь, и распоряжаются всеми дикими животными. Ну точно за лешего приняли или за болотную кикимору». Подосадовала и намерянка. «Вроде и живут зажиточно, а грамоте барон их не учит. В сказки, вон, верит. Надо уходить отсюда, пока еще шейтом обзывать не начали. И, кстати, почему это меня по-разному называют? Или шойт – это ругательство, а гарти – нечто более уважительное, как, к примеру, уважаемая яга, распрекраснейшая костяная нога, мне надо идти в замок к барону», – сказала она. «А вот эту животинку вы уже сами хозяевам отдадите», – и вздрогнула от вида валящегося на землю мужика. «Пощади, благодетельница, почто смерти мне желаешь, почто шейта заставляешь в лес нести, какой лес?» – возмутилась женщина. «Пусть в поселке остается, но как же, госпожа, тогда ночью стая дом развалит и всех его обитателей уничтожит». Видя, что Анастасия продолжает смотреть на него с недоумением, староста зачастил: «Это для вас, уважаемая, брать в руки шейта безопасно, а любой смертный будет в ближайшую ночь уничтожен стаей лишь за то, что прикасался к щенку. Нам к нему лучше вообще не приближаться, если жить хотим. Теперь уже запоздало испугалась Анастасия. Оказалось, что милая и добрая собака, с которой она общалась и обнималась, как со своей защитницей и поводырем, на самом деле нечто страшнее хищного волка, если чего не похуже. Да и размеры только теперь впечатлили окончательно, собак таких точно не бывает. И что теперь с этой малой и потешной псиной делать? Не бросать же на произвол судьбы только лишь из-за дремучести этих селян, но и аккуратно поинтересоваться не помешает. А если я с Шитом в замок явлюсь, могут ведь и камнями со стен забросать, вдруг там тоже грамотных нет и царят сплошные предрассудки. У старосты и на это ответ имелся. Вам можно, госпожа, вы ведь гарти. А у женщины сразу заныла спина, как только она представила, что придется и дальше нести тяжеленного щенка. Посмотрела на него, пытающегося прогрызть сапог, потом на дорогу и непроизвольно сказала: «Он ведь такой тяжелый». Староста тренированным рывком вскочил на ноги и тут же с готовностью предложил: «Если желаете, благодетельница, могу вас на своей коляске подвести до замка его светлости барона Герника. Не карета, правда, но зато самое лучшее и мягкое в поселке. Как же так, то ты боишься притронуться к щенку, то подвести предлагаешь, так он же у вас на руках будет». Искренне недоумевал представитель власти на местах. «Тем более ваш запах еще пару лет будет от моей повозки всех лютых лесных зверей отгонять». Так изудел язык спросить: «А в этом лесу еще и лютые звери есть?» Но вовремя остановилась, пытаясь непроизвольно к себе принюхаться. Неужели настолько тяжелым получилось путешествие через леса и поля, что теперь от нее неприятно разит потом? Но то ли осязание пропало, то ли запах гари все перебивал, ничего так и не уловила. Но и отказываться от помощи не стала. «Конечно, желаю. Только мне». Она хотела сказать, что не сможет заплатить, но замялась, машинально отбрасывая ногой пасть, настырно пытавшуюся прокусить резиновый полусапожек. «Геркулес, перестань. Пока коней запрягут», тут же воспользовался староста паузой, «мы Эйшейта вашего накормим». И, не дожидаясь согласия гостьи, бросился на свое подворье. Выкрикнул несколько имен, приказал запрягать, а сам уже через две минуты стоял с огромной миской в руках на прежнем месте. Может, и ближе бы подошел, но Геркулес неожиданно злобно и громко зарычал, заставив старосту замереть. «Вы уж, благодетельница, сами ему миску отдайте, а то мне никак нельзя», – прошептал мужик. Только забирая принесенное для щенка угощение, она рассмотрела, чего там и сколько, и удивилась. «Столько мяса, тут же полбарона будет, и все в крови, фу, только что зарезали, что ли?» Получив утвердительный кивок, решила: «Геркулесу столько нельзя, он еще маленький. Да вы перед ним ставьте, сколько съест, столько и съест», нервно сглотнув, посоветовал радушный хозяин, передавая не миску, а скорее тазик в женские руки. При виде крови Анастасия моментально забыла о своем голоде, а когда поставила миску возле порыкивающего в предвкушении щенка, постаралась не наблюдать за его трапезой. Вновь повернулась к почтительно замершему старости и продолжила расспросы. Было интересно, почему шейтов не пытаются приручить сами селяне? Да и вообще, делается ли так в этом мире? Мужик вытаращился на нее, удивляясь, что госпожа не знает таких простых истин, но тут же вспомнил, что она и о самой империи, скорее всего, только что впервые услыхала, и несколько минут сыпал сведениями, не замолкая. Оказалось, что шейты – это не просто дикие и жутко агрессивные хищники, а еще и оборотни. По ночам они превращаются в монстров в рост человека и уничтожают за раз хутора, а то и целые деревни. Особенно лютуют, если кто-то встал у них на пути в дневное время с оружием в руках или осмелился убить члена их стаи. Еще более жестокая месть постигала неосторожных, глупых или корыстных людей за кражу щенка. Таких охотников стая преследовала не только до больших городов, а бывали случаи, что и в самой столице. Причем убивали и съедали, если успевали, не только самого виновника похищения, но и все его семейства. И неважно было, что к тому времени щенок находился уже в лесу на воле или был зарыт после убийства глубоко под землю, виновника находили всегда, даже за пределами Лидгарской империи, где шейты в принципе не обитали. И все по причине запаха, который прослеживался годами и читался монстрами как раскрытая книга. Что интересно, шейты на людей без причины никогда не нападали, только и следовало убраться с их дороги, да ни в коем случае не дотрагиваться до щенков даже случайно. Вот потому так и паниковали сборщики грибов и ягод, когда увидели мать оборотня и странную женщину, касавшуюся щенка у той на загривке. Ну, а умчавшиеся в поселок отроки успели предупредить посельчан о приближающейся напасти. Рассказ вначале несколько напряг и намерянку, но она тут же вспомнила, что мать щенка пришла к ней ночью и нисколько не походила на страшного оборотня. Забитые крестьяне попросту оставались в плену своих легенд и стереотипов. Поэтому окончание рассказа слушала с улыбкой. К тому времени открыли ворота, и два добрых молодца, ликом и статью схожие с отцом, вывели пару коней, запряженных в довольно солидную коляску, скорее даже ландо, потому что кожаный верх на стальных прутьях был откидной. Молодцы так и замерли по сторонам, придерживая предыдущих ушами лошадей, а староста живо вскарабкался на козлы и разобрал вожжи. И естественно, что слабой, замученной женщине помогать с перетаскиванием щенка никто и не думал, а она смотрела на своего подопечного и глазам не верила. Пока велся рассказ, это животное умолотило все мясо и даже вылизало начисто миску. При этом живот раздулся так сильно, что щенок, наверное, и ходить бы не смог, будь у него даже нога здоровой. И в глазах светилось счастье, удовлетворение и желание поиграть. «Ну ты и проглот!» — воскликнула женщина. Но вспомнила, что бедный щенок всю ночь наверняка в яме просидел, так что попросту не соображал, что ел, не удержался, так сказать. Поэтому впору было заволноваться. «У тебя же заворот кишок получится от такой конской порции!» Пригнулась и с беспокойством стала ощупывать щенка, не зная, как можно облегчить его участь. И опять это странное умение видеть внутренности насквозь не хуже рентгена убедило, что с животным все в порядке. Да, желудок растянулся, как у удава, но ничего страшного. Только одно место повреждено, уложенная в шину лапа. Ну ладно, если до замка тебя не скрутит, может и выживешь. Эх, поднатужилась, поднялась и поволокла псину в коляску. Пока сама уселась, пока на колени щенка взгромоздила, староста и его сыновья так и стояли в благоговейном молчании, и уже милостиво разрешив ехать, Анастасия пожалела несчастных, а ведь они и в самом деле верят в собственные сказки. Простых собачек боятся, ну, может и не совсем простых, но уж явно не монстров, а оборотнями наверняка местные тати прикрываются, учинят какой разбой, уничтожат всех свидетелей, а потом на зверушек все сваливают. Ехали минут 40. Замок оказался не только самым красивым среди своих собратьев в долине, но и самым большим. К тому же изначально из-за холма не просматривались широкие крылья строения и солидная каменная стена вокруг него. И все такое древнее, величественное и неприступное. Через глубокий ров вокруг замка вели несколько мостков, и пара из них явно для служилого люда да для подвоза всего, в чем нуждается огромное хозяйство. Там и ворота были открыты, и решетки подняты, и движение шло непрерывное. Но староста направил коней к парадному, самому широкому мосту. Проехал по нему и остановился перед опущенной решеткой. И тут же за ней появилась недовольная рожа поблескивавшего латами стражника. «Ты куда это приперся, дядя?» – вызверился он, хотя и старался громко не кричать. «Если сейчас тебя комендант или управляющий увидит, живьем съедят». Как ни странно, стражника староста совершенно не испугался. Поставил коляску на ручной тормоз да поспешил к решетке. Служивый ему и в самом деле родственником оказался. Тут, племяш, такое дело. И они о чем-то пару минут оживленным шепотом переговаривались. До слуха напрягшейся от нехороших подозрений Анастасии только и донеслись обрывки фраз. «Совсем плох, да они все могут, лишь бы допустили. Остальные лекари бестолковые могут вой поднять, как бы нашуметь побольше. И а как Шойк поможет, на внутреннем дворе плацу». Похоже, шла военная муштра, чей-то грубый мужской голос с надрывом выкрикивал команды чисто сержантского пошиба. «Держать ряд, ровней, мерзкие тараканы, ровней, я говорю, и не слышу четкого шага, тебе говорю, баран тупой, внятно шагай, внятно». Под эти крики староста и вернулся на облучок коляски, а когда тяжеленная решетка с легким скрипом стала подниматься, оглянулся на пассажирку и слезно попросил: «Благодетельница, вы уж постарайтесь, спасите барона от смерти мучительной». И, не дождавшись ответа от изумленной женщины, мужик быстро и резко, с небывалым умением защелкал кнутом. Лошади рванули с места, вынося с громыханием коляску прямо на центральный двор баронского замка. Глава 13. Ночь воспоминаний. На этом месте мать Дмитрия прервала свой рассказ и, судорожно вздохнув, пояснила: